Смерть Арины Петровны была первым фактом в ее полубессознательной жизни, который подействовал на нее отрезвляющим образом. Как ни своеобразны были отношения старой барыни к предстоящему материнству Евпроксеюшки, но все-таки в них просвечивало несомненное участие, а не одна паскудно-годливая уклончивость, которая встречалась со стороны Иудушки. Поэтому Евпроксеюшка начала видеть в Арине Петровне что-то вроде заступы, как бы подозревая, что впереди готовится на нее какое-то нападение. Предчувствие этого нападения преследовало ее тем упорнее, что оно не было освещено сознанием, а только наполняло все ее существо постоянную тоскливую смутой. Мысль была недостаточно сильна, чтобы указать прямо, откуда придет нападение и в чем оно будет состоять, но инстинкты уже были настолько взбудоражены, что при виде Иудушки чувствовался безотчетный страх. «Да, оно придет оттуда», — отзывалось во всех сердечных ее тайниках. «Оттуда, из этого наполненного прахом гроба, к которому она доселе была приставлена как простая наймитка и который каким-то чудом сделался отцом и властелином ее ребенка». Чувство, которое пробуждалось в ней при этой последней мысли, было похоже на ненависть, и даже непременно перешло бы в ненависть, если б не находило для себя отвлечение в участии Арины Петровны, которая добродушной своей болтовней не давала ей времени задуматься. Но вот Арина Петровна сначала удалилась в погорелку, а наконец и совсем угасла. Евпроксеюшке сделалось совсем жутко. Тишина, в которую погрузился Головлевский дом, нарушалась только шуршанием, возвещавшим, что Иудушка, крадучись и подобравши полы халата, бродит по коридору и подслушивает у дверей. Изредка кто-нибудь из челядинцев набежит со двора, хлопнет дверью в девичий, и опять изо всех углов так и ползет тишина. Тишина мертвая, наполняющая существо суеверную, соднящую тоской. А так как Евпроксеюшка в это время была уже на сносях, то для нее не существовало даже ресурса хозяйственных хлопот, которые в былое время настолько утомляли ее физически, что она к вечеру ходила уже как сонная. Пробовала было она приласкаться к Порфирию Владимировичу, но попытки эти каждый раз вызывали краткие, но злобные сцены, которые даже на ее неразвитую натуру действовали мучительно. Поэтому приходилось сидеть сложа руки и думать, то есть тревожиться. А поводы для тревоги с каждым днем становились больше и больше, потому что смерть Арины Петровны развязала руки у Литушки и ввела в Головлевский дом новый элемент сплетен, сделавшихся отныне единственным живым делом, на котором отдыхала душа Иудушки. Улитушка поняла, что Порфирий Владимирович трусит, и что в этой пустоутробной и изолгавшейся натуре трусость очень близко граничит с ненавистью. Сверх того, она отлично знала, что Порфирий Владимирович не способен не только на привязанность, но даже и на простое жаление, что он держит Евпроксеюшку лишь потому, что благодаря ей домашний обиход идет, не сбиваясь с однажды намеченной колеи. Заручившись этими несложными данными, Улитушка имела полную возможность ежеминутно питать и лелеять то чувство ненависти, которое закипало в душе Иудушки каждый раз, когда что-нибудь напоминало ему о предстоящей беде. В скором времени целая сеть сплетен опутала Евпроксеюшку со всех сторон. Улитушка то и дело докладывала барину. То придет пожаловаться на безрассудное распоряжение домашнюю провизией, что это, барин, как у вас добра много выходит. Давич, пошла я на погреб за солониной. Думаю, давно ли другую катку зачали? Смотрю, а на ее там куска с два листрили на донышке лежит. Неужто? Уставлялся в нее глазами Иудушка. Кабы не сама своими глазами видела, не поверила бы. Даже удивительно, куда такая прорва идет. Масло, круп, огурцов, всего. У других господ кашу-то людям с гусиным жиром дают, таковские. А у нас все с маслом, да все с чухонским. Неужто? Почти пугался Порфирий Владимирович. То придет и невзначай о барском белье доложит. Вы бы, баринушка, остановили Евпроксеюшку-то. Конечно, дело ее девичье, непривычное, а вот хоть бы насчет белья. Целые вороха она этого белья извела на простыни да на пеленки, а белье-то все тонкое. Порфирий Владимирович только сверкнет глазами в ответ, но вся его пустая утроба так и повернется при этих словах. «Известно, младенца своего жалеет», — продолжает улитушка медоточивым голосом. «Думает, и не весь что случится. Прынец народится. А между прочим, мог бы он младенец-то и на пасконных простынках уснуть в ихнем звании». Иногда она даже попросту поддразнивала Иудушку. «А что я вас хотела, баринушка, спросить?» — начинала она. «Как вы насчет младенца-то располагаете? Сынком, что ли, своим его сделаете? Или, по примеру прочих, воспитательный?» Но Порфирий Владимирович в самом начале прерывал вопрос таким мрачным взглядом, что улитушка умолкала. И вот посреди закипавшей со всех сторон ненависти все ближе и ближе надвигалась минута, когда появление на свет крошечного, плачущего раба Божия должно было разрешить чем-нибудь царствовавшую в Головлевском доме нравственную сумятицу и в то же время увеличить собой число прочих плачущих рабов Божиих, населяющих Вселенную. 7:00 вечера. Порфирий Владимирович успел уже выспаться после обеда и сидит у себя в кабинете, исписывая цифирными выкладками листы бумаги. На этот раз его занимает вопрос: сколько было бы у него теперь денег, если б маменька Арина Петровна, подаренная ему при рождении дедушкой Петром Ивановичем на зубок 100 рублей ассигнациями, не присвоила себе, а положила бы вкладом в ломбард на имя малолетнего Порфирия? Выходит, однако, немного. Всего 800 рублей ассигнациями. Положим, что капитал и небольшой, прознамыслит Иудушка. А все-таки хорошо, когда знаешь, что про черный день есть. Занадобилось и взял. Ни у кого не попросил, никому не поклонился. Сам взял свое, кровное, дедушкой подаренное. Ах, маменька, маменька, и как это вы, друг мой, так, очертя голову, действовали? Увы, Порфирий Владимирович уже успокоился от тревог, которые еще так недавно парализовали его праздномыслие. Своеобразные проблески совести, пробужденные затруднениями, в которые его поставили беременность Евпроксеюшки и нежданная смерть Арины Петровны, мало-помалу затихли. Пустомыслие сослужило и тут свою обычную службу. И Иудушке, в конце концов, удалось-таки с помощью неимоверных усилий утопить представление о беде в бездне праздных слов. Нельзя сказать, чтобы он сознательно на что-нибудь решился, но как-то сама собой вдруг вспомнилась старая излюбленная формула: «Ничего я не знаю, ничего я не позволяю и ничего не разрешаю», который он всегда прибегал в затруднительных обстоятельствах и очень скоро положила конец внутренней сумятице, временно взволновавшей его. Теперь он уж смотрел на предстоящие роды как на дело, до него не относящееся, а потому и самому лицу своему постарался сообщить выражение бесстрастное и непроницаемое. Он почти игнорировал Евпроксеюшку и даже не называл ее по имени. А ежели случалось иногда спросить об ней, то выражался так: «А что, та все еще больна?» Словом сказать оказался настолько сильным, что даже улитушка, которая в школе крепостного права довольно-таки понаторела в науке сердцеведения, поняла, что бороться с таким человеком, который на все готов и на все согласен, совершенно нельзя.